Я не стала включать свет, только немного приоткрыла шторы, чтобы выветрился запах талька и мочи. Присела на край кровати, разбудила своего старика, повернув его на бок, чтобы прижаться к нему, как ребенок, боящийся чудовища в шкафу. Я выплакивала все, что должна была выплакать, не произнося ни слова. Я прокрутила для него запись на своем мобильном телефоне с криками, мольбами и цепями. Я не посмела оглянуться на него, но с каждым выстрелом чувствовала, как его костлявое тело содрогается рядом с моим. Когда запись окончилась, я выключила мобильник, словно кнопка выключения может стереть мою память, и вернулась в постель, помогая безвольной руке моего отца обнять меня. Мне так хотелось, чтобы он погладил меня своими морщинистыми руками. «Я облажалась», — сказала я наконец. «Мне стоило остаться секретарем, вот что. Я не такая, как ты. Я тупая. Я лишусь работы, когда узнают о незаконном расследовании, которое я начала. Я потеряю эти дела, семью, работу. Паулу никогда меня не простит. Я затрахалась». Отец за моей спиной только хрипло выдохнул. Как грустно утешаться оболочкой и собственной памятью. От энергичного человека, которым он был когда-то, ничего не осталось. Только кожа, кости и пустота. Я тысячу раз рассказывала и пересказывала то, что произошло. Я бубнила одно и то же, пока вся измученная не заснула. Когда первые утренние лучи ударили мне в лицо, я испуганно вскочила, не осознавая, где нахожусь. Обстановка вокруг и ощутимый запах вскоре вернули память, но и боль тоже. Восстав из пепла, я избавилась от остатков вины. Поцеловала редеющие волосы отца, поправила на нем выцветшее одеяло и пошла к машине, включив мобильник и надеясь, что в аккумуляторе еще остался заряд. Я даже не успела пересечь ворота психиатрической больницы, как на WhatsApp мне пришли десятки сообщений. Около 15 от Нельсона, около 40 от Паулу. Я позвонила Нельсону. Я жива. «Черт, Веро, ты хочешь меня убить? Ты чокнутая, где ты?» Я не могла позволить себе плакать по телефону, поэтому постаралась быть краткой. Все пошло не так. Я потеряла их машину, не нашла, где они. Но слушала то, что передавали серьги. Я слышала, как погибла жертва. «Ять! А Жанетта?» «Она жива, но больше никогда со мной не заговорит». «Так не бывает, Веро. Езжай сюда и расскажи мне все». Его голос был мягким и успокаивающим. Он лучший партнер, о котором я могла мечтать. В тот момент мне хотелось только его объятий и его теплого взгляда. Но я не могла забыть о своей семье. Я устроила дома настоящий хаос, сильно поссорилась с Паулу. Постараюсь сохранить то, что могу. «Он мне звонил», — сказал Нельсон. Прозвучала ли в его голосе ревность? «Тебе звонил Паулу?» «Да, ночью». Задавал странные вопросы, был в отчаянии. Думал искать тебя по городским больницам. Он спросил, правда ли, что ты занималась расследованием вместе с Карваной. Я, конечно, подтвердил это, но ты уверена, что стоило рассказывать о таком мужу? Уже не уверена. Я отключилась, измученная усталостью, словно свирепое стадо только что пробежало по мне. Хоть тело и ныло, разум работал на пределе возможностей. Я села в машину, уже обдумывая лучшие аргументы для мужа. Когда проигрываешь бой, идеальная защита — нападение. Нельсон облегчил мне задачу, и будет несложно поменяться с Паулу ролями. От предательницы до жертвы необоснованной ревности. Когда я вернулась домой, он обнял меня полный раскаяния. «Ты жива, слава богу! Отпусти меня. Ты понимаешь, что натворил?» Я махнула рукой, отстраняясь от его объятий. «Один человек умер из-за тебя». Он тяжело сглотнул. Я направилась в спальню, прежде чем Паулу продолжил речь, которую я предполагала услышать. «Прости, Веро, прости. Я не знаю, что на меня нашло. Мне казалось, что все рушится. Я думал, ты с кем-то другим». «Я никогда не давала тебе повода для подозрений. Я же тебе говорила, что доступ к сайту — часть расследования. Теперь оставь меня в покое. Ты уже причинил достаточно вреда. Постой, Чу, извини. Что бы ты сделала на моем месте? Чертова фотография. Твой коллега объяснил мне все. Я не знаю, о чем только думал. Что мне сделать, чтобы ты меня простила? Дай мне время, Паулу. Вот и все. Дай мне отдохнуть. Сначала мне нужно переварить эту историю. Я повернулась к нему спиной, захлопнула дверь спальни и закрылась на ключ, чтобы обеспечить тишину. Я бросилась на кровать, довольная тем, что переиграла его и добилась перемирия. У меня не возникло ни малейшего желания исполнять роль идеальной жены и матери семейства. Я проспала весь день. Проснулась ранним вечером, голодная. Пошла на кухню, отмечая, тело болит значительно меньше. Паулу спал на диване, громко всхрапывая. Я вернулась в комнату, стараясь не шуметь, и приняла горячий душ. Надела старую толстовку, в которой ходила дома, села за стол, достала из ящика стола листок бумаги и начала набрасывать письмо, которое оставлю Жанетте. Это мой лучший способ приблизиться к ней. Несомненно, она не хочет видеть меня. Даже будь я из чистого золота, не будет никаких разговоров. Мне нужно быть краткой, не злоупотреблять ее терпением. Так я постараюсь сохранить свое достоинство и спасти ее доверие, всего в нескольких словах. Писала, писала, думала, переформулировала. Я хотела убить ублюдка. Очень сильно. Я все переписала. На следующий день, прежде чем отправиться в полицейский участок, я подкараулила ее у дома, ожидая, когда уйдет Брандао. Стоило его машине свернуть за угол, я позвонила в дверь. Никакой реакции. Я позвонила еще раз и вскоре заметила движение занавески в боковом окне. Как и ожидалось, Жанетта подсматривала за мной, но разговаривать не хотела. Я сунула конверт под дверь, сделав так, чтобы на виду остался участок с надписью «Я все слышала. Не рвите перед прочтением». Я села в машину и поехала, полная надежды. Без сомнения, Жанетта не удержится и откроет конверт. Внутри найдет письмо, которое снова объединит нас. Это должно сработать. Я столько раз перечитывала, что запомнила текст. «Даже если я вам не нравлюсь, я единственный человек, которому нравитесь вы, Жанетта. Я единственная, кто не думает, что вы сообщница этого парня. Я не смогла остановить Брандао, но я все слышала. Доказательства у меня в телефоне. Все записано. Вы не виноваты в смерти последней девушки. Я ваш лучший свидетель. Я думаю, что все остальные тоже умерли, и он никогда не перестанет убивать. Если мы посадим Брандао в тюрьму, когда он выйдет, а он выйдет, мы пропали. Ваш муж придет за нами. Если вы ничего не сделаете, мне придется сделать все самой. Наши судьбы пересеклись, наши жизни переплелись. Есть только один способ. У меня есть окончательное решение. Глава 22. Сидя за столом в полицейском участке, все, чего я хотела, чтобы Карвана на время забыл обо мне. Несколько раз он останавливался рядом со мной, трижды бил по столу кулаками и тыкал в бесконечную таблицу Excel, которую я должна была сделать еще несколько дней назад. «Сроки, Веро! Существуют сроки!» Даже сосредоточившись на работе, я не могла отложить в сторону другие обязательства. Дело Жанетты на паузе. Письмо не возымело немедленного эффекта. Она не отвечала на мои телефонные звонки. У меня связаны руки. Но общение с типом, обманувшим Марту Кампус на сайте знакомств, потихоньку продолжалось. Через неделю после первой просьбы он выдумал новые абсурдные трудности, и, притворившись влюбленной, я сдалась. Дороговата любовь для моего кармана. Доллар за долларом мой банковский счет приближался к нулю. Нужно поскорее встретиться с этим Дон Жуаном, иначе я разорюсь еще до первого поцелуя. Я разделила свое внимание между выверкой банковских счетов и заполнением таблицы Excel делами о грабежах, и день пролетел незаметно. Литры кофе помогали держаться в тонусе, и отпугнуть незначительную боль в висках, предвестника мигрени. Около 4 часов я распечатала окончательную таблицу и постучала в дверь Карваны. «Вот, док, простите за то, что задержалась». «Ну, наконец-то!» Старик просмотрел листы бумаги и сложил их поверх стопки прочих.